Но как? Пытаться отправиться на 12-й виток и просить Ютатаса о помощи – не вариант. Призвать Икакока, чтобы тот передал заказ, тоже опасно. После пропажи Юрамуил скорее всего места не находит и возможно следит за переходами. Искать кузнеца с достаточными навыками тут – это уже реальнее, но проблема в том, что навыков внешних витков может быть недостаточно. Тут нужна как могучая внутренняя сила кузнеца, так и специальная кузня, чтобы правильно обработать металл. Мало просто начертить на нем символы, нужно чтобы сама заготовка резонировала с ними, иначе получится ерунда. Сделать самому, ха, и как я это сделаю? Я ведь в своем мире, я могу управлять этим местом. Эта мысль просто перевернула с ног на голову восприятие созданного браслета. Я ведь могу создать не только копии книг, удобное пространство для себя, но и кучу другого. Например, я могу создать кузницу, могу сделать идеальные условия для создания артефакта. Взмах руки, и пространство передо мной расширяется, создавая новое помещение. Мысленно представляю себе кузницу, и та появляется перед глазами. Ух, от осознания того, что я могу сделать, внутри все словно забурлило. Получится ли? Сейчас узнаем. Глава 19. Я ненавижу кузнечное дело и артефакторику. После 3 дней попыток создать собственный артефакт я зауважал Ютатаса и его работу. А ведь как все хорошо начиналось. Первая попытка была настоящим триумфом, все было просто идеально, но создавал я предмет целиком и полностью из духовной энергии. Не стал плавить настоящий металл, решив потренироваться на выдуманном, и это вселило в меня, как оказалось, ложную уверенность. Как только взял один из мечей, что валялся на складе, и пустил на переплавку для создания артефакта, все пошло совершенно не так. Металл просто не принимал конструкцию, которую я в него встраивал, а если и получалось, то линии кривились, отчего нарушалась структура, а следовательно и свойства. Мне потребовалось 3 попытки, чтобы понять, почему один раз получилось, а остальные нет. Тот металл, что я создал с помощью духовной энергии, подчинялся мне, неосознанно исправляя все возможные дефекты конструкции, но вот вещь из реального мира сопротивлялась этому воздействию. В конечном итоге бросил бракованные артефакты на склад, понятия не имея, что с ними теперь делать. Вряд ли смогу продать, может перекую когда-нибудь. Пусть я неплохо владел теорией создания подобных артефактов, но вот практика, да еще с моим детским тельцем, была пока что чем-то недоступным. Но, я не собирался сдаваться так просто. Все упиралось в желание освоить это искусство и внутреннюю энергию, а значит мне нужны еще пилюли и зелья. Много пилюли и зелий, а еще желательно нормальный материал. Думаю, Ютатас, увидев, что я использую, отвесил бы мне затрещину, сказав что-то вроде: «Кретин, ты вообще не тот сплав используешь». Ладно, неважно. Думаю, когда я покончу со всем этим и вступлю в багровое возмездие, то найду кузнеца-артефактора и попробую напроситься в ученики или просто куплю несколько уроков. Я что-то делал не так, и нужно узнать, что именно. Неужели мы правда покинем это место? Хмыкнула Лора, наблюдая за тем, как открывается заблокированная дверь. Рычаг, отпирающий эти древние проходы, обнаружился в покоях культиста. Гаррона после 2 дней пьянки выглядела на удивление хорошо. Да, немного помятая, но в ней чувствовалось некое смирение, что ли. По крайней мере, она теперь не выглядела как человек, готовый наложить на себя руки. А вот Лоре было плохо. Бледная, с мешками под глазами, она все время морщилась от головной боли. «Мы же покинем это место?» — теперь уже спрашивала Гаррона и обращалась ко мне. «Если бы я хотел вас убить, то уже бы это сделал, а не тратил время на дележку трофеев и споры», — вздохнул я. Она все еще не верила, что я действительно сдержу обещание. «Ну мало ли, вдруг это ваш садистский план, дать нам надежду, а потом лишить ее. Вы как хотите, но мы пойдем. Время поджимает», — помахал я им рукой, и мы вместе с Ю направились к темному тоннелю, идущему на поверхность. «Нейт!» — крикнула Гаррона, и я повернулся. «За мной, должок. Я закрою глаза на то, кто вы, но имей в виду, если вы совершите преступление, то я буду преследовать вас даже на краю света». «Да-да-да», — помахал я ей рукой еще раз. «Я понял. Надеюсь, больше не увидимся». Мы с Ю пошли дальше вглубь тоннеля, пока окончательно не оставили старый храм позади, а затем я взял девушку за руку и использовал притяжение к метке. Надо в конце концов попробовать, как работает эта штука, а то я рассчитываю, что она перенесет нас близ Варандера, но при этом сам никогда ее не испытывал. Ощущения были странными. Меня словно кто-то за руку дернул с огромной силой, утягивая в другой мир. Юл только охнуть успела, и вот мы уже летим сквозь звезды, как в тот раз, когда перемещался на 12-й виток. Разве что сейчас падение было совсем коротким, буквально 3-4 удара сердца. Даже осмотреться не успел, как меня и Юл выбросило неподалеку от сгоревшего дома, где находился спуск вниз. Судя по солнцу, было самое начало дня. Вопрос какого? Из-за пребывания в карманном измерении у меня немного сбилось восприятие времени, я до конца не понимал, какой же сегодня день. Неважно. Буду отталкиваться от худшего варианта, что у меня осталась неделя. Ой, люди, охнула Юла и после небольшой заминки поспешила нацепить шляпу. За то время, что она была с Гарроной и Лорой, она не пользовалась головным убором. Последнее вообще время от времени трогало ее рога, восхищаясь ими. И мы действительно оказались тут не одни. Впрочем, насчет шляпы Юл волновалась зря. Понять, кто именно сюда пришел, было не так уж сложно. Достаточно взглянуть на одежды. Больше десятка воинов, одетых кто во что, без каких-либо опознавательных знаков. Учитывая, что это была территория Альянса Мясников, вряд ли это простые путники, а будь это отрядом наемников, у них были бы какие-нибудь опознавательные знаки. К примеру, те наемники, что присоединились к нам, получили желтые повязки от странников, да и у нас таковые имелись. У Юл на левой руке до сих пор висело, а вот я свою немного подпалил во время работы над артефактом и избавился за ненадобностью. «Эй, тут баба и ребенок!» — крикнул какой-то тип, сидящий на крыше. «Откуда они тут?» — спросил другой. «Нас пока заметило лишь несколько, и они были сбиты с толку. Это же не наши, да, ага, среди наших молодой девицы не было, да и ребенок. Детей отправили еще неделю назад. Теперь нас заметили уже все. Они выходили из домов один за другим, попутно поглядывая по сторонам. Вяжите их и к остальным, потом разберемся». Двое направились к нам, лениво и больше обращая внимание на окружение, а не на нас. Для них я был лишь ребенком, а Юл-Юл потратила все силы на уничтожение магической конструкции, так их и не восполнила. Сейчас она была почти пустой, и в ней окружающие ощущали простого человека без внутренней энергии. Идиоты. Я шагнул им навстречу и тут же метнул зергул в правого. Клинок попадал крайне удачно прямо тому в рот, пробивая череп насквозь. Прыгнул, наступил на рукоять зергула, что все еще торчало из своей жертвы, и сделал кувырок, чуть смещаясь влево. В левой руке уже был меч. Второй даже пискнуть не успел, как мое оружие пронзило его глазницу. Минус двое. Следующее, бросил я остальным. Меня атаковали сразу двумя дистанционными техниками, выглядящими как бросок фантомного копья, разлетающегося на множество иголок. Довольно сильная техника, но лишь против противников, не умеющих ставить барьеры. Зергул вновь взмыл в воздух и, повинуясь мысленной команде, атаковал одного из культистов. Воин отбил меч, но это дало ему лишь пару мгновений, ведь клинок атаковал снова и снова, тесня своего противника. Я тем временем использовал технику шагов для рывка вперед, тут же принимая удар копья на алый покров, а в следующий миг копейщик лишился головы. Зергул тоже достал свою жертву и вернулся ко мне за новыми приказами. Ударил с двух рук, обрушиваясь на одного из культистов. Он использовал щит духа, отражая обе атаки, пока двое его товарищей зашли с боков. Когда они оказались в зоне досягаемости, я ухитрился поймать рукой тупую часть меча и дернуть ее на себя, заставляя воина буквально напороться на висящий в воздухе зергул. Сам же после этого перепрыгнул его через голову и пнул в спину обеими ногами. Снова на земле, ушел в сторону от очередного копья, разлетающегося на иглы. Не хочется тратить энергию на его блокирование покровом. И так слишком много потратил в личном убежище. Нырнул под ноги одному из воинов, рассекая сухожилия клинком. Тот вскрикнул, упал на колени и тут же получил мечом под ребра, прямо в сердце. И тут мне немного не повезло, клинок застрял, и я не смог его быстро вытащить. На меня обрушилось сразу три техники, заставляя отступить. На меч я махнул рукой, у меня в пространственном кармане хватало других. Кстати об этом, слева на меня бросился культист. Я взмахнул пустой рукой и одновременно активировал пространственный карман в браслете. В моей руке появилось копье, и воин сам насадился на него, не успевая остановиться. Тут я даже присвистнул, не ожидая, что получится. И тут начал действовать парень, к который все это время сидел на крыше и наблюдал за нами. Видимо, лидер, да и внутреннее чутье подсказывало, что он тут самый сильный. Он прыгнул, исчез, но лишь для того, чтобы появиться прямо рядом со мной. В его руке был длинный полуторный меч с чуть более толстым, чем обычное, лезвием, и им он ударил меня. Я тут же использовал покров, встречая его оружие броней, но та вспыхнула и рассыпалась. Я лишь каким-то чудом на одних инстинктах смог отступить, а кончик его меча рассек мою рубаху и оставил неглубокий порез на груди. Увернулся, округлил глаза мой противник. «Ну ты крут, ты вообще кто? Человек, что тебя прикончит?» — оскалился я, проведя пальцами по кровоточащей ране. «Да что ты?» — ответил он мне безумной улыбкой. Он скакнул в сторону и вновь исчез, и опять появился рядом со мной. Эта техника очень напоминала мою технику демона скрытности. Его меч окружала энергия, видимо, какая-то оружейная техника, отсюда и такое легкое пробитие защиты. Вместо покрова я использовал алый щит, что принял на себя большую часть урона, а когда его меч преодолел защиту, я отвел вражеское оружие в сторону своим. Зергул ударил воину в спину, но тот ловко отразил его покровом духа и спешно отступил. «А ты хорош, реально хорош, большинство моих противников дохнет уже после 1-2 ударов. Ха, ты тоже неплох, но для меня на один зуб». Этот парень из культистов был более умелым, чем Бакула, с которым я когда-то сражался. Да и техника любопытная, скорости сокрушительные удары. «Не хочешь работать на меня, пацан, у тебя большое будущее». Такие навыки в таком возрасте, ух, аж страшно, а ведь и впрямь страшно. Подрастешь и станешь монстром, как какой-нибудь безумный демон сотни звезд. Не, я передумал, к демонам. Ты слишком опасен, что поставлять тебя в живых, лучше прикончить сейчас, пока ты не превратился в кого-то совсем уж страшного. Ты опоздал на 2 недели. Что? Не понял он и даже рассмеялся, но уже через миг ему стало не до смеха, потому что костяной клинок пробил ему грудь. Тот вылетел из мертвеца неподалеку, повинуясь мысленной команде. А, когда, а в следующий миг погибли и остальные. Их просто проткнуло костяными копьями, что выстрелили из трупов. Значит, мне не показалось тогда в подземелье, я действительно вернул силы костяного палача. Не полностью, но в достаточной степени, чтобы использовать некоторые из прежних техник. Нейт. Ко мне подошла Юл, удивленно поглядывая на устроенное побоище. «Это же, да, я знаю, глава 20, костяной палач вернулся». Так я подумал в тот момент, когда увидел внутри себя узел истинного начала на демонических меридианах, но теперь понял, что все не так просто. Я пробудил свои прежние силы, но не полностью. Сейчас этот узел тусклый и практически не задерживает в себе энергию, как должно быть. Он словно злое напоминание того, к чему я могу стремиться. «Значит, ты пробудил в себе силы некроманта», — отметила Юл. «Но не похоже, что ты этому рад. Нас ведет дух спирали. Что ей угодно, то это и случится», — ответил я, чувствуя, словно сбросил часть груза со своих плеч. Я не собирался пробуждать эти силы, но в итоге к этому пришел. «Юл, скажи, я чудовище, не хочу тебя судить, Нейт». И все же, она задумалась и не спешила с ответом. Я уже хотел было сказать, чтобы она просто выкинула мои слова из головы, но внезапно Юл заговорила. «В тебе словно живет 2 человека. Один, милый, чересчур серьезный мальчик, который заботится о своей старшей сестренке. Но когда ты вступаешь в схватку, появляется второй. И этот второй меня пугает. Я понимаю, что эти люди скорее всего заслужили наказание». Юл посмотрела на трупы вокруг с печалью. «Я достаточно узнала о темных, чтобы понимать, что это за люди. Они бы убили нас или сделали что похуже, не будь мы сильны. И проблема не в том, что ты их убил, а в том, что мне нравилось их убивать», — кивнул я. Я и сам стал замечать изменения в себе. Спокойные деньки дали мне обманчивое ощущение, будто я могу отринуть прошлое, но сейчас с руками по локоть в крови, с трупами вокруг я вновь ощущал себя тем, кем был, костяным палачом, воином арены Рамуила. Даже с этим сильным воином я поступил подло. Я мог бы победить его как подобает воину спирали, но вместо этого ударил его в спину костяным клинком. И причина была не в том, что не было иного выбора, а в том, что мне просто захотелось посмотреть, как он удивится, как исказится его лицо, когда клинок пробьет грудь насквозь. Да, я сделал глубокий вдох и задрал голову, взглянув на голубое небо. Всю свою сознательную жизнь я убивал, Юл, умирал и убивал. Убивал и умирал. Это стало частью меня. Но ты права, я не должен получать от этого удовольствие. Я делаю это, потому что иного выхода нет. Последние слова я сказал уже самому себе, пытаясь дать себе мысленный зарок. Наш мир жесток, неважно, нижние витки, внешние или внутренние. Везде будут те, кто будет тебе угрожать. Но, я не должен чувствовать радость от чужой смерти. Я не обманывал себя. Мне никогда не стать героем из легенд, сражающимся за справедливость в честных поединках. Но я и не хочу быть бездумным монстром, которому плевать на чужие жизни. А именно им я под конец своей прошлой жизни и стал, забыв все то, чему меня учил Мирион. Я предал своего учителя, теперь я это понимаю особенно ясно. Взмах руки, и костяные клинки взмыли в воздух, а через миг устремились ко мне. Вытянув левую руку, я открыл широкое окно пространственного кармана, пока все оружие не оказалось в хранилище. Толку от них большого нет. Без полностью функционального узла истинного начала они не способны накапливать жизненную энергию, но все равно могут пригодиться. Тем более раз уж я их создал. Юл. Да, почаще мне напоминай о том, кем я должен быть. Хорошо. Ага, тепло улыбнулась девушка. Как всегда, она мой свет в кромешном мраке. Они что-то говорили об остальных. Давай посмотрим, может тут еще кто есть. И действительно, в одном из домов я обнаружил захваченных культистами людей. 5 человек, старуха, мальчонка лет 12, молодая девушка возраста Юлы и 2 немолодых мужчины чуть старше моего отца. Вид у них был так себе, драная одежда, измотанные лица. Старуха вообще казалась такой изможденной, будто в любой момент может отойти в мир иной. При нашем появлении они испугались и забились в угол, но заметили желтую повязку на руке Юлы и радостно загалдели. Они чуть ли не накинулись на девушку со своим нытьем и благодарностью, к чему моя спутница оказалась совершенно не готова. Юл действительно растерялась от такого внимания к своей персоне. «А ну успокойтесь!» — крикнул я им. «Вы, не лезь, малец!» — буркнул один из мужичков и тут же начал жаловаться Юл на то, как им тут было плохо в плену. «Врезать что ли?» Но я решил держать подобные вспышки злости под контролем. Это простые люди, даже не воины. И все же такое пренебрежение к тому, кто именно тут всех прикончил, малость раздражала. Они, видимо, считали, что именно Юл тут воин, что она со всеми разобралась, а я так один из спасенных, как они. Только вот спасать сейчас надо было саму Юлей. Она понятия не имела, как нужно себя вести и что говорить, просто кивала, улыбалась и бросала молящие взгляды на меня. «Так, хватит», — рыкнул я, добавив немного силы в голос. «Оставьте мою сестрицу Юлианну в покое. Мы не можем с вами задержаться, так что вам где-то день придется прождать здесь подмоги». Разумеется, реакция на это была крайне негативная. Мольбы, требования, упреки в том, что мы оставляем тут детей. У меня аж уши заложило от их голосов. Но больше всего меня разозлили угрозы одного из мужчин, что о нас доложат странникам, мол мы не выполняем свою работу и бросаем людей на произвол судьбы. Мы не странники гор, опередила меня Юл, мы просто наемники, что помогали им исполнить контракт. Наша работа закончилась, и в данный момент мы не можем вам помочь. Молодец, что могу сказать, она понемногу адаптируется и учится действовать по ситуации. Я бы очень хотела вам помочь, повторила она, выслушав очередные упреки и мольбы. Но у нас очень мало времени. Прямо сейчас сюда идет офицер отряда странников, добавил я. Она должна быть тут примерно завтра, поднимется из подземелья, вход в который находится в разрушенном доме. Она сопроводит вас до ближайшего города. Вы просто хотите нас бросить. Обвиняли нас люди. Тут же дети. Пожалуйста, мы заплатим сколько нужно. Ох, вздохнул я. Поняв, что тратить время на них смысла нет, я дернул Юл за рукав и пошел на выход. Она поклонилась, извиняясь, и поспешила следом. «Стойте! Куда вы? А как же мы? Вы не посмеете бросить людей!» Юл достала из своего пространственного кольца пилюлю с демонической энергией, закинула ее в рот, немного восполнив силы, подхватила меня на руки и взмыла в воздух, оставляя людей позади. И вновь мы словно скользим по верхушкам деревьев, оставляя позади ту деревеньку. Жаль, что пришлось бросить тех людей. Мы их не бросили. Их найдет Гаррона завтра, когда выберется из подземелья. Но сюда могут прийти другие культисты или монстр, которого мы слышали ночью. Помнишь, а вот про монстра-то я как-то запамятовал. Лишь после ее слов вспомнил, что тогда, во время ночевки, мы слышали рев в лесу, словно какая-то тварь кружила по округе. Все с ними будет в порядке, настаивал я, мы не могли с ними нянчиться, и уж тем более провожать назад. Да, я понимаю, вздохнула Юл, просто немного волнуюсь, ты слишком добрая для демона. Ага, все это говорят, просто, видимо, я слишком много говорю с мертвыми, отчего начинаю ценить жизнь. Тебя это тяготит? Не знаю, задумалась она, просто во дворце Рамуила я была одна, там была какая-то защита, а оказавшись тут, я словно в детство вернулась, снова вижу тени мертвых, они снова говорят со мной, я стараюсь закрываться от них, не видеть, но здесь это сложнее делать, чем в нижних витках. Она рассказывала мне об этом, Юл видит души, что не обрели покоя и не влились в поток душ по какой-то причине, кто-то потерял важный кусок души, будучи убитой темным, кого-то держат эмоции и чувства, духи безобидны и не способны воздействовать на физический мир, но когда видишь и слышишь мертвецов каждый день, куда бы ни пошел, так и свихнуться можно. Я никогда не завидовал ее дару, среди тех людей был один призрак, мать ребенка, я пыталась закрыться от нее, но не вышло, она умоляла меня позаботиться о нем, и теперь я чувствую, что предала ее. Никого ты не предала, Юл, в мире бесчисленное множество духов, и ты не можешь исполнить просьбы каждого из них, ты не бог. Да, ты прав, я говорю себе то же самое, но порой это сложно, они словно вверяют тебе свое существование, ты слишком добрая, Юл. Ага, все вернулось к тому, что было до встречи с Гарроной, были только я и Юл, а еще один сплошной бескрайний лес, вот уже целый день мы летели вперед, и девушка успела потратить еще две пилюли для восполнения энергии, с тем, чтобы поглощать силу из них, у нее не было никаких проблем, в отличие от камней душ, да и я наконец смог нормально помедитировать, впитывая энергию из окружающего мира. Вечером мы остановились на ночевку, правда в этот раз я создал дверь на вершине одного из деревьев и отправил девушку внутрь. Скрывать от Юл то, что я могу проделывать с этим местом, не видел смысла. А во, значит ты и раньше так мог, удивилась она, когда вместо привычного пустого помещения тут появились отличные апартаменты с не менее роскошным видом из окна. Да, но Гарроне и Лори это знать было ни к чему. Понимаю, кивнула она, располагайся, можешь отдохнуть, принять ванну, все должно работать, а ты, буду снаружи, сказал ей, дверь должна быть открыта, чтобы время шло одинаково в обоих мирах, тогда может мне ее закрыть, выспаться, отдохнуть, и обратно открыть, предложила она, тогда мы сможем двигаться круглые сутки, не теряя времени, я хотел было возразить, но понял, что она совершенно права, мы можем отдыхать там, вообще не тратя время на отдых в реальном мире, захотелось даже хлопнуть себя по лицу от осознания собственной глупости, это ж надо, ты правда об этом не подумал, видимо, я просто слишком устал, честно признался ей, я действительно почти не спал, эта Гаррона могла позволить себе напиваться и спаивать других девушек, а вот я корпел над свитками, и поскольку энергия утекала только так, я не мог себе позволить нормального отдыха, и видимо зря, потому что это скверно сказывалось на моих умственных способностях. Ну раз устал, то давай отдыхать. Ладно, только не слишком рассиживаемся. Энергию это место жрет только так. Глава 21. Мне действительно нужен был нормальный отдых и сон. Проспал я часов 12 или 13 вроде бы. Юл за это время успела выспаться, помыться, заскучать, найти себе интересную книжку, снова заскучать, но меня не будило. И когда я открыл глаза, то действительно почувствовал себя гораздо лучше. Затем мы позавтракали, причем в этот раз в моем распоряжении была полноценная кухня, и я мог приготовить что-нибудь стоящее, не ограничиваясь обычной похлебкой. Сделал рис с мясом и острым соусом. От последнего Юл оказалась в полном восторге и в благодарность наградила меня поцелуем в щеку. Но раз уж мы немного задержались, то напомнил своей спутнице о тренировках. И как же она скривилась. Еще секунду назад она была довольна и счастливой, потому что вдоволь набила живот, а тут я со своими тренировками. Давай, давай, ты и так две недели уже не занималась. Пора наверстывать упущенное. Ладно, начали как обычно с базовых упражнений и отработки техник. И тут мне пришлось немного поиграть в сурового наставника, потому что за прошедшие недели Юл пусть и не забыла, как держать в руках меч, но махала им крайне небрежно. Я даже в один из взмахов ударил по нему своим, выбивая из рук девушки. «Юл, серьезнее относись», — нахмурился я. «Бу-бу-бу, какие мы грозные», — пробурчала она, поднимая потерянное оружие. Юл старалась, правда, но девушке словно не хватало усидчивости. «Ф, прошлой жизни она, если и не избавилась полностью от этой своей черты, то нашла способ ее контролировать. Сейчас же мне было тяжко. Когда она разогрелась, мы перешли к спаррингу, и вот тут я почувствовал заметное отличие. Нет, Ю внезапно не превратилась в мастера меча, в этом плане все было как и раньше, просто она стала медленнее, причем сильно. Теперь я собственными глазами видел, что значит снижение уровня возвышения. Если раньше она могла играючи отмахиваться от моих выпадов, то теперь я вполне способен был ее теснить. И это было хорошо как для меня, так и для нее. Больше у нее не выходило относиться к спаррингу как к какой-то ерунде. Приходилось концентрироваться, маневрировать, и под конец ни один я выглядел уставшим. «Все, закончили на сегодня», — скомандовал я. «Ополоснемся, перекусим и двинем дальше». Засиделись. «Как раз энергии у меня осталось немного, буду восстанавливать ее на спине Юл, не тратя пилюли». Первой приняла ванну она, затем уже я, после был быстрый перекус тем, что осталось с ужина. И вот мы снова на улице. И как же удивительно, что тут прошло всего пару минут. Юл закинула в рот новую пилюлю, после чего я забрался ей на плечи, и мы продолжили путь. Двурогий холм, который я искал все это время, показался ближе к обеду, и это была самая настоящая гора, не такая высокая, как хребты, очертания которых можно было заметить чуть правее, но тем не менее. А еще стало понятно, почему двурогий, он действительно походил на два огромных рога. «Это то место, что мы искали?» – спросила Юл. «Думаю, да», – подтвердил я. «Теперь нам нужно найти храм и озеро». Девушка кивнула и сорвалась с места, попутно закидывая в рот новую пилюлю. Много же энергии она тратит на эту технику шагов. Впрочем, это не удивительно с ее уровнем демонического предвестника. Пилюли же рассчитаны на уровень демонического служителя, что равен 10-й ступени. Одна такая пилюля даже 10-ю долю ее сил не восполняет, и в среднем этой энергии хватает на 5-6 часов пути. Я надеялся, что мы достигнем двурогого холма часа за 3, но в итоге путь занял больше 7, не рассчитал расстояние, и подошли мы к подножью уже когда темнело. Искать нужное место ночью было бессмысленно, так что решил, что ночевку мы проведем немного иначе. Не станем закрывать дверь, чтобы течение времени было одинаковым в обоих мирах. Саму же дверь, чтобы к нам случайно никто не заглянул, поставил почти у самой макушки деревьев. Хорошо, что дверному проему не нужны стены или опора, даже масса у прохода почти отсутствует. Но даже так я еще подстраховался и перекрыл изнутри проход стальными решетками. Теперь можно и на боковую. Утро началось с тренировок. Убедившись, что солнце поднимается из-за горизонта, я закрыл дверь, останавливая ход времени в этом месте, и отправился будить свою спутницу. Юл немного покапризничала как маленький ребенок, но после завтрака к ней вернулось расположение духа, и она принялась выполнять упражнения. В этот раз я не участвовал, вместо этого сел за бумаги чуть в стороне, но краем глаза все равно следил и бросался камешками, когда девушка что-то делала не так. «Ай, так и глаз выбить можно», — обиженно буркнула она, потирая ушибленный лоб. «А ты уворачивайся тогда», — усмехнулся я, в который раз перечитывая историю. «И как мне это делать, когда ты в меня камни бросаешь, а я бросаю, когда ты делаешь не так? Бу-бу-бу-ай. А сейчас за что? За то, что кривляешься». Даже забавно, что для того, чтобы следить за Юл, мне не приходилось тратить время и силы, я просто в какие-то моменты чувствовал, что в ее движениях что-то не то, и бросал камешек, сам продолжая свериться с имеющимися сведениями. Но ничего кардинально нового или важного не нашел. Тот храм, ставший гробницей дракона, должен находиться где-то на озере, которое питает горный источник, стекающий с двурогого холма. Да и то это лишь предположение человека, делавшего заметки. Как бы то ни было, следующим этапом станет поиск этого самого озера. Будет забавно, если за столетия, что прошли с катастрофы, это озеро пересохло, а на его месте вырос лес. Буду бегать кругами в поисках несуществующего озера. Бе-е-е-е, показала мне язык Юл, увернувшись от камня, и с довольным видом продолжила делать упражнение, даже не подозревая, что именно у ворота я и добивался. Когда Юл закончила с тренировками, мы позавтракали и вернулись в реальный мир, решив выбрать направление и двигаться по окружности, обойдя гору. Сказано, сделано. Юл привычным движением закинула в рот очередную пилюлю, взмыла в воздух и заскользила по верхушкам деревьев. «А там есть хоть примерное описание храма?» — спросила она по пути. «Нет, ищем ручей и озеро, а дальше посмотрим». И, видимо, дух спирали был на нашей стороне, потому что искомое место мы нашли уже часа через три, а ведь если бы пошли в другую сторону, то пришли к этому месту не раньше вечера, а то и вовсе немного бы не дошли. Велика гора, но озеро тут довольно крупное, его, к счастью, пропустить было сложно, не меньше пары километров в диаметре. «Это оно? Не знаю, наверное». Мы спрыгнули вниз, у самого берега осмотрелись, но на первый взгляд не заметили никакого храма. «Пройдемся по берегу», — предложила Юл. «Давай, ищем любой намек на древние руины. Храм может быть вообще разрушен за века». Девушка кивнула и устремилась по прямой. Мы во все глаза высматривали хоть какой-то намек на постройки, но сколько бы ни бежали, сколько бы ни изучали местность, ничего найти не смогли. Сделали три полных круга вдоль берега озера, нашли его источник и даже немного углубились на гору, но так ничего и не нашли. «Может, тут есть еще одно озеро?» — спросила Юл, видя, что я напряженно вглядываюсь в водную гладь. «Не думаю, не настолько большая эта гора, чтобы питать сразу два водоема. А если это другое озеро, что если русло ручья сменилось, а старое пересохло, тогда нам потребуется очень много времени на поиски». Обдумав все еще раз, я решил, что лучше будет потратить время и обойти всю гору. Может, действительно ручей сменил русло, и храм располагается у ныне высохшего озера. До конца срока у меня еще осталось около недели, так что время есть. «Вперед, обойдем гору», — решил я, занял свое обычное место, и Юл понеслась вперед. Как я и предполагал, чтобы обойти гору, потребовался день. Можно, конечно, было бы и быстрее, но я специально сказал Юл не спешите внимательно смотреть по сторонам, но даже так мы в итоге вышли обратно к озеру. Плохо, очень плохо. Конечно, наивно с моей стороны было ожидать, что храм окажется прямо перед глазами, иначе о нем бы знали те же странники, к примеру. Я расспрашивал Гаррону об этих местах, но она сказала тоже, что и раньше, ни о каких храмах тут ей слышать не доводилось. Пришлось снова засесть за документы. К счастью, благодаря личному убежищу мы могли взять паузу и все еще раз обдумать. «Прочитай мне эту легенду еще раз, вдруг я смогу что-нибудь придумать», — предложила Юл, и я зачитал ей оригинал. Я уже как-то читал ее, но, видимо, Юл слушала вполуха. Сейчас же, поняв, что все серьезно, она слушала внимательно и по итогу выглядела озадаченной. «Что, ты что-то поняла? Ну, наверное, не уверена. Просто слышала я в детстве похожую сказку. Расскажи», — попросил я. «Если бы я ее еще помнила», — виновато улыбнулась она, почесав щеку указательным пальцем. «Эх, но ты же помнишь хоть что-то? Ну, она была другой, это точно. Там тоже рассказывалась история о драконе и о том, как он объявил войну другим драконам, чтобы добраться до Древа Вечности и сорвать с него плод. Может быть, папа помнит больше. Не думаю, что сейчас хорошая идея пытаться с ним связаться», — покачал я головой, догадываясь, к чему она клонит. «Я выясню, как он, и мы его вытащим, обещаю, Юл. Но сейчас нельзя, ты совсем недавно пропала. Рамуил сейчас прикладывает все силы, чтобы тебя найти. Он знает, что Ютатас тот, за кем ты вернешься, и за ним, скорее всего, наблюдают, или он вообще в темнице. Но говорить это Юл не стоит. Они будут ждать, что ты с ним свяжешься. Понимаешь? Да, ты все это уже говорил. Я понимаю. Когда Рамуил потеряет бдительность, тогда мы и будем действовать. Именно. А теперь постарайся сосредоточиться и вспомнить все, что можешь. Это очень важно. Может быть, именно версия демонов даст какую-нибудь наводку. Пожалуйста. Я постараюсь. Юл стал расхаживать по комнате туда-сюда, что меня немного нервировало. Но это была ее обычная привычка. Она часто так делала, когда была погружена в собственные мысли. Ничего в голову не идет. Там были три дракона. Что-то о том, что дракон своей кровью омыл гору или не своей. «Давай, Юл, думай», — сказала она сама себе. В демонической истории об этом драконе точно не было любви. Ну еще бы, любовь демонам не так интересна. «Ты не прав», — надулась она. «Неважно, вспоминай, Юл». «Да пытаюсь». Просто я правда не помню, чтобы там было хоть слово о какой-то возлюбленной. Дракон был горделивым и заносчивым, считавшим, что ему все подвластно. И вроде бы в вашей версии отсутствует один большой кусок. Отсутствует кусок, да. Дракон перед тем, как отправиться за плодом, спустился на нижние витки и опустился аж до 17-го. Тут мне захотелось присвистнуть. Витков всего 18, и спуститься из этих краев до 17-го, это все равно, что мне подняться до 2-го. Он обыграл в игру демонического лорда и получил от него что-то, позволившее попасть в первый виток, или позволившее обмануть других драконов, не помню, блин. Продолжай, Юл, обдумывай, вспоминай, у нас еще есть время. Но в итоге девушка лишь устало покачала головой. Ладно, передохни и подумай еще, устало вздохнул я, прикидывая, сколько времени уйдет на изучение леса вокруг. Много, очень много. Даже если бы я не стал связываться с Гавроной, а сразу отправился сюда, этого все равно могло быть недостаточно. Если храм защищен какой-нибудь могущественной древней иллюзией, то есть риск, что пока мы не упремся в него, то вообще его не увидим. А, я вспомнила кое-что еще, насчет смерти дракона. Опять же, в демонической версии не было ни слова о любви, но говорилось, что дракон не умер своей смертью. Его убили, вырвали сердце и выбросили в море. В море, нахмурился я, ну, вроде, не уверена. Что-то про то, что его сердце поглотило море или как-то так. Я несколько мгновений смотрел на Юл, чувствуя, как в голове все начинает складываться. Легендам нельзя верить, сказанное надо делить на 2, а то и на все 10. Люди любят приукрашивать. Море – это озеро, прошептал я и выскочил на улицу, оказавшись прямо перед берегом. Нейт, ты чего? Ты что-то понял? Возможно, мы не нашли храм, потому что он под водой. Глава 22. Если собрать всю имеющуюся информацию, что у нас есть, получается, что место, которое я ищу, находится где-то под водой. Уверен ли я в этом? Нет. Если бы не тот странный старик, сказавший про 3 испытания и храм, к которому мы держим путь, я бы мог решить, что легенда ошибочна, что никакого храма давно уже нет, а Дорман просто гоняется за легендами. Но после того, как Юл вспомнила иную версию этой истории, пусть и частично, стало очевидно, что храм находится под водой. Вопрос в другом. Где именно и как в него попасть? Ладно, не будем тянуть, вздохнул я и стал стягивать с себя одежду. Нейт, идешь искать этот храм? Да, давай я тоже. Юл тоже начал раздеваться. Я тактично отвернулся и начал погружаться в воду. Озеро было довольно холодным, гораздо холоднее пруда на окраине моего родного городка, где детвора любила купаться. Ну хоть вода была достаточно чистой. Я поплыву к центру, а ты изучай дно вдоль берега, крикнул я девушке и поплыл. Поняла. Юл осталась позади, а я нырнул ко дну, распугивая попавшихся на пути рыбешек. И для перемещения под водой мне очень помогал зергул, выступающий как грузом, так и ускорителем, позволяющим легче плыть по дну. С моим нынешним телом воздуха хватало минут на 5-7, после чего приходилось подниматься и менять точку погружения, и таким образом я мало-помалу изучал дно. И если первый час в целом я справлялся неплохо, то вот дальше устал, мышцы начало сводить, и пришлось сделать перерыв. Заодно проверил Юл, у той дела шли хорошо, правда порой мне казалось, что она больше развлекается, наслаждаясь водными процедурами, чем действительно ищет храм. И за этим занятием прошел еще один день. Сегодня тренироваться не будем, поинтересовалась Юл, если сама не захочешь. Мы и так сильно устали за сегодня. Я думал, что Юл не станет заниматься, но к моему удивлению взяла тренировочный меч и приступила к отработке ударов. И в качестве поощрения я показал ей еще один несложный прием, после чего оставил ее повторять, а сам же завалился спать. Сил не было никаких. Утром все было почти как вчера. Завтрак, легкая зарядка, и вот я уже плыву к центру озера для ныряния, а Юл продолжает обследовать дно неподалеку от берега. Такими темпами мы исследуем все озеро дня за 3. Но если храма тут не окажется, то я понятия не имею, что делать дальше. Возможно, придется думать над тем, как спасать свою семью от Дормана. Переломный момент в поисках произошел к полудню, когда я совершенно внезапно, опускаясь на дно, не смог его увидеть. Подо мной обнаружилась словно огромная дыра, уходящая очень глубоко, гораздо глубже, чем могло позволить опуститься мое текущее тело. Вынырнув, я отправился на берег и сообщил о находке Юл. Думаешь, что на дне этой впадины и находится тот храм? Очень вероятно. Слишком странное место. Понимаю, кивнула она. И как будем спускаться? Буду спускаться, поправил я ее. Ты слышала того старика, тебе со мной нельзя. Я могу снаружи постоять. Под водой, снисходительно улыбнулся я. Ну да, глупо, согласилась Юл. Просто не хочу оставаться одна, Вдруг с тобой что случится? А что если я буду в твоем убежище сидеть? Пронесешь меня туда как предмет, не выйдет. Я не могу закрыть пространственный карман, когда там есть живой человек. Жаль, расстроилась Юл. Да, так что я иду один. Не хочу, чтобы ты случайно пострадала. Я сильная, и довольно ухмыльнулась. Знаю, но это место создано еще во времена Железной Империи, и мало ли что там может скрываться. Идею как можно спуститься предложила Юл, и я бы назвал ее гениальной. Хотя чего я удивляюсь? Юл никогда не была дурой, импульсивной, да, наивной, безусловно, любящей ребячица, не без этого, но не дурой. Мы спустим вниз мою дверь, а сам я буду внутри. Учитывая, что я могу влиять на мир внутри, просто запрещу воде проникать внутрь пространства. Но тут же возникли небольшие сложности. Дверь нельзя просто взять и опустить на дно. У нее нет массы, она либо не поставится вовсе, либо встанет на поверхности воды. А значит, нам нужно придумать нечто вроде опоры и груза одновременно. Предлагаю взять несколько камней и сделать что-то вроде тяжелой платформы, предложила Юл. Обычно твоя дверь прилипает к статичным объектам. Мы провели пару экспериментов и выяснили некоторые вещи. Для начала, дверь нельзя поставить на что угодно. Опора должна быть относительно статичной и занимать минимум треть ширины дверного косяка, так что поставить ее на монетку или вроде того не вариант. На воду, кстати, по итогу дверь тоже не ставилась. Дальше, дверь нельзя поставить на движущийся объект, даже если он удовлетворяет другим требованиям. План чуть было с треском не провалился, когда мы попробовали поставить дверь на бревно и передвинуть само бревно. Дверь просто разрушилась, а артефакт болезненно нагрелся, говоря тем самым, что так лучше не делать. Я думала, что все получится, раздосадованно вздохнула Юл. А что случилось бы, если во время этого кто-нибудь был бы внутри? Не знаю и не хочу проверять. Так что будем делать? Искать другой способ? Я слышала, что есть алхимические травы, что могут наделить умением дышать под водой. Не факт, что они тут растут, покачал я головой. Твоя идея хороша, правда, нам просто нужно немного изменить подход. Думаю, проблема в пространственной опоре. Мы создаем недостаточную зону соприкосновения с нашим миром. Ничего не поняла, я покажу. Я подошел к деревьям и начал работу. Срубил парочку, расколол надвое и не без помощи барахла, нашедшегося на складе, соединил все это в одну конструкцию. Выглядела она как прямоугольник из древесины, внутри которого натянута шкура. И что это? Юл в недоумении склонила голову на бок. Смотри, взмах руки, и дверь появилась, только стояла не на конструкции, а внутри нее, словно в стене. А теперь давай попробуем поднять. Вдвоем мы без труда подняли сколоченную стену и даже немного ее поносили. Дверь осталась на месте, а во, не разрушается. Почему? Обычно мы используем лишь одну точку опоры. Это как? Ну вот представь, что ты стоишь на одной ноге. Если на тебя подует сильный ветер, ты не устоишь, а если я буду стоять на четвереньках, то меня тяжело будет сдуть. Поняла Юл, именно. Когда все четыре грани двери соприкасаются с опорой, проход более стабилен. Получается, чтобы все получилось, нужна не просто дверь, а стена с дверью. Да, кивнул я, сложно. Нет, просто немного хлопотно. И тем не менее, это уже походило на план. Первым делом нужно было соорудить нечто более надежное, чем нынешняя конструкция, и добавить к ней достаточно веса, чтобы та ушла на дно. И после этого оставался вопрос с транспортировкой. Теоретически Юл могла ходить по воде, но на деле ее уровень силы настолько снизился, что ей просто не хватит энергии напитать нужный узел даже с пилюлями. «Не страшно, сделаем плот», — решил я. Это было не так уж и сложно. Срубить несколько деревьев, затем скрепить их, укрепить основу для двери и сделать для нее достаточный груз, чтобы перевешивал плавучесть дерева. И вот последнее нужно было проверять заранее. Так что после строительства плота мы еще примерно час занимались тестами, пока не создали достаточный груз. Ну а дальше мы с Юл отправились к центру озера, примерно к тому месту, где нашлась дыра в земле. А как будешь выбираться, если там ничего не будет? Тебе хватит воздуха подняться? Сложно сказать, задумался я. Веревки у нас не очень много, приличная часть пошла на скрепление плота и создание основы для прохода. Так что спустить его на веревке и в случае чего поднять не выйдет, длины не хватит. Отрежу балласт, и дверь сама всплывет. Отлично. Самым любопытным моментом был мой прыжок в дверь перед тем, как Юл ее сбросила под воду. Она лежала горизонтально, и ощущение того, как внезапно сила притяжения меняется, крайне необычное. «О, ничего себе!» — ухмыльнулась Юл, видя, что я стою перпендикулярно ее положению. «Готов? Да, действуй!» Она одним ловким движением столкнула конструкцию в воду. В дверь тут же потоком хлынула вода, но я ее остановил мысленной командой. Впрочем, энергорасход от этого заметно вырос. Прожорливо, но это не удивительно. Зато как же любопытно наблюдать за стеной воды перед собой. Я даже попробовал зачерпнуть немного в ладонь, но мой приказ для этого места оставался неизменным, и вся вода стекала между пальцами обратно в озеро. Спустя минуту я достиг кратера, или чем было это место, и продолжил погружение уже в него. Оставалось просто ждать, когда достигну дна. Дверь опускалась в бездну весьма неспешно, но довольно уверенно, а благодаря тому, что груз был привязан только к одной стороне, спускалась вертикально, как и полагается. Спустя 5 минут спуска меня эта бездна стала не на шутку напрягать. Не глубоковато ли для какого-то озера, но спуск продолжался. К дверям подплывали заинтересованные рыбы. Одна из них даже вывалилась прямо мне под ноги, и я, создав неподалеку пустой таз, бросил ее туда. Оставлю на потом, приготовлю, как вернусь. Таким образом я смог поймать еще несколько рыб, прежде чем достиг финальной точки своего пути. «Все, ни к кому конкретно не обращаясь», — сказал я, подходя к самому краю. Теперь я мог точно сказать, что не опустился бы так глубоко своими силами. Общий спуск занял минут 20, если не больше. Еще пару минут я просто всматривался во мрак, пытаясь разглядеть хоть какой-нибудь намек на древний храм, но тщетно. Солнечный свет сюда почти не доставал, а раз так, то нужно создать источник света. На мое счастье, в том, что оставил мне Дорман, был маленький артефакт в виде кулона, который создавал вокруг носителя источник света. Им я и воспользовался. Натянул на шею и сделал робкую попытку выйти наружу. Также не забыл закрыть дверь, чтобы браслет не тянул из меня лишнюю энергию для поддержания убежища. Кулон, поглотив направленную в него духовную энергию, засиял и немного разогнал тьму. А теперь на поиски. Учитывая ограниченную видимость и ограничение в 5-7 минут, мне придется сделать не одну и даже не 10 попыток, чтобы все изучить. Так и получилось. Первым делом я прошел по прямой налево от двери и ничего не обнаружил. Вернулся, отдышался, теперь направо, и вновь ничего. Третий раз я оказался в воде и теперь собирался пойти прямо. Если ничего не найду, то пойду назад, затем попытаюсь сдвинуть дверь вперед. Так буду продвигаться, пока что-нибудь не найду. 3 минуты спустя, ничего не обнаружив, уже собирался отправиться назад, но что-то почувствовал. Чью-то жажду крови, направленную на меня. В руке тут же возник зергул, а сам я стал пятиться, поглядывая по сторонам. Движение позади заставило резко обернуться и столкнуться лицом к лицу с крупной тварью жуткого вида. В ней одновременно было что-то и от человека, и от рыбы, раза в полтора больше, чем нормальный человек, вытянутая рыбья морда. Вместо ног у нее был крупный длинный хвост, на руках длинные острые когти, от ладоней к торсу тянулись жилистые перепонки, словно крылья у летучих мышей. Я замер, смотря, как это морское чудовище неторопливо подбирается ко мне. Так и хотелось спросить у него, может, миром разойдемся, но тварь оскалилась и бросилась на меня, четко обозначив свои намерения. Глава 23. Сражение под водой в условиях, к которым я совершенно не привык, и при том, что воздуха у меня минуты на 2-3, сложно придумать худший сценарий, но размышлять об этом времени нет. Тварь оскалилась, обожгла меня своими черными маслянистыми глазами, а затем бросилась в атаку. Я метнул в нее зергул, но тот поплыл слишком медленно. Меч в воде не способен развивать нормальную скорость и быстро двигаться, а таинственный морской монстр при этом ужасающе быстр, полностью доминирует над гостем с суши. Еще до того, как зергул воткнулся в ил, я дал мысленную команду на возврат, а монстр тем временем уже мчался на меня. Атаковать даже не пытался, просто не успевал из-за того, как медленно двигался в воде, поэтому закрыл себя алым покровом, который принял на себя удар когтей. Тварь оскалилась и, не теряя скорости, скользнула куда-то мне за спину, исчезая во мраке. «Бежать, надо бежать!» Эта мысль билась в голове подобно молоту о наковальню. «На суше я способен драться, тут я изначально в крайне невыгодном положении». Я оттолкнулся ногами и, вернув зергул, устремился к спасительной двери. Оружие в руке тянуло вперед, добавляя мне ускорение, но все еще слишком медленно. Тварь атаковала внезапно и молниеносно. Как и в первый раз, я закрылся покровом и одновременно с этим левой рукой попытался достать существо алыми когтями, но те лишь самую малость коснулись чешуи. Едва поцарапал, это даже раной назвать нельзя. И вновь тварь скрывается во мраке, а я пытаюсь дойти до двери. Осталось совсем немного. Моя рука уже почти коснулась ручки, как монстр из бездны напал снова. Его когти целили мне в лицо. Попытался вонзить меч ему куда-нибудь и принять атаку на покров, и вот тут тварь удивила меня в очередной раз. Она резко остановилась и, скользнув в бок, сложила пальцами символ, а в следующий миг вода вокруг меня резко уплотнилась, а на горло словно удавку набросили. Невидимое щупальце душило меня, другое обхватило руку с зергулом. Я выпустил меч, отправляя его в монстра, но тот играючи от него увернулся. Хватка щупальца усиливалась, а нехватка воздуха становится совсем уж острой. Алые когти. Все попытки избавиться от пут оказались тщетными. Меня душило не что-то твердое, что можно разрушить, а вода, стоило разорвать удавку, как она тут же восстанавливалась. Легкие уже начинали гореть. Нужно освободиться от пут разом. Я сконцентрировал внутреннюю энергию и разом выплеснул ее. Этого оказалось достаточно, чтобы вражеский символ потерял силы. Монстр словно только этого и ждал. Он бросился ко мне, и из-за выброса я не успел собрать силы для покрова. Когти вонзились мне в живот, вода наполнилась кровью. Легкие к этому моменту не просто горят, а полыхают. Попался. В этот раз монстр не успел отступить, и я использовал алые когти, рассекая одну из рук. Тварь кричала, и я даже через воду слышал это, собралась отступить, но я не позволил. Игнорируя серьезную рану, я ухватил ее за обрывок перепонки, что раньше соединяло руку и торс, использовал браслет на руке, открыв карман, и выпустил костяные клинки. Они ведут себя в воде гораздо хуже, чем зергул. Используя их раньше, я бы просто бессмысленно потратил энергию, но сейчас, когда монстр так близко, тварь понимает, что что-то не так, и снова использовала символ. Вокруг меня обвивались водяные щупальца, но уже поздно. Один костяной клинок вонзился монстру в живот, другой в бедро, третий в грудь. Хватка пропала, я вновь свободен, но в глазах уже темнеет. Сил совершенно нет. Бросился назад к двери, открыл ее и буквально ввалился в проход, делая судорожный вдох, затем еще один и еще. Я жив, я жив. Бросил взгляд на рану, и вот тут все плохо. Крови куча. И даже несмотря на то, что теперь я мог дышать, голова все равно как в тумане. Кажется, вот-вот сознание из-за потери крови. Плохо. Нельзя отключаться с такой раной. Дал мысленную команду этому миру, и мне в руку упало несколько пилюль со склада. Закинул их в рот, и в этот момент прямо в проход ввалился раненый монстр. Из него торчало 5 мечей и зергул, но он каким-то чудом еще не сдох. Заливая пол своей кровью, тварь поползла ко мне, почти протянула руку, но тут же чудовище пронзило еще десятком пик, созданных убежищем по моей воле. Все, мир перед глазами практически полностью потух. Больше не могу. Давненько я не просыпался в таком ужасном состоянии. Словно после своей первой схватки с возрожденным, во время которой выжег собственные меридианы. Голова гудит, во рту сухо, словно песка наелся. Кое-как сумел перевернуться на бок и понял, что лежу в небольшой луже спекшейся крови. На животе воспаленные разрывы, напоминающие, что я едва не умер. Все-таки я ребенок, и даже небольшая кровопотеря может иметь фатальные последствия. Но я жив, а это главное. Подняв голову, я увидел перед собой дохлого монстра, из которого все так же торчали костяные клинки и пики, выдвинувшиеся из пола. «Святые лорды», — выругался я, сев. Живот болит, а еще я не без раздражения понял, что почти пустой. Проваляйся я вот так еще пару часов, и был бы трупом. Пространство из-за нехватки энергии просто бы схлопнулось, выбросив меня на дно. Поднявшись, закинул в рот еще одну пилюлю лечения и заодно восстановления духа, и запил все это зельем восстановления духа. Оно действует гораздо медленнее, но зато дольше, и объем восстановления выше. Взмахом руки отправил монстра на склад. Выкидывать его отсюда было плохим решением, мало ли, вдруг у него есть друзья, которые приплывут на кровь. Так что пусть полежит вместе с разным хламом. Сам же проковылял к двери, ведущей в мир, и захлопнул ее. В том состоянии нет никакого смысла пытаться найти гребаный храм. К лордам его. По крайней мере пока. Мне нужно прийти в себя и хоть немного восстановиться. И первым делом надо немного снизить расход энергии, так что я рассеял все ненужные, превратив свое пространство в комнату 1 на 1,5 метра, где стояла только кровать, занимающая ее почти полностью. Она даже дверь подпирала. Расход в таком виде стал довольно скромным, так что я с облегчением устроился поудобнее и вновь провалился в сон. Для полного восстановления мне потребовалось 3 дня, и за это время ничего толком не произошло. Я ел, пил, спал, немного медитировал, но это лишь для того, чтобы разогнать энергию по меридианам. В личном пространстве не было никакого смысла в долгой медитации, ведь я не мог поглотить энергию из окружающей среды. Запас духовных и лечебных пилюль все уменьшался, но ладно, за 3 дня я окреп и вроде бы встал на ноги. Рана на животе практически перестала болеть, и я решил попробовать снова. Вернее, я распахнул дверь и уселся перед ней, пару часов просто вглядываясь во мрак и ожидая гостей, и в итоге так никого и не дождался. Плохо. Мне гораздо спокойнее увидеть еще нескольких тварей, после чего придумать, как с ними разобраться. Можно, например, заманить их сюда, в личное пространство. Но раз никто не явился, либо их больше нет, либо они осторожные и хитрые. И второй вариант мне крайне не нравился. Мой старый план был хорош, но теперь нужно было действовать иначе. Для начала взял остаток веревки и обвязался ей. Затем создал в личном пространстве систему с грузом. Отлично. Теперь я смогу мысленной командой, даже находясь в отдалении, убрать противовес, и меня затянет обратно. Дверь, соответственно, придется оставить открытой. Ну, гады, я к вам иду. Сделав глубокий вдох, я шагнул в бездну. Так, блин, и фобию можно получить. Слишком уж непривычная и чуждая мне среда. Но, к счастью, первая вылазка прошла без проблем. Я прошел именно столько, сколько планировал, после чего вернулся назад. Немного отдышался и пошел вновь. Спустя примерно 30 минут и несколько десяток вылазок я уже начал думать, что зря трачу время. Ни следов храма, ни других монстров, лишь илистое дно и куча мелкой рыбы. И вот во время очередной такой вылазки я внезапно обнаружил камень. Это был не какой-нибудь обломок скалы, а массивный булыжник, словно отколотый от крепостной стены. Но случилось это, когда я уже истратил половину воздуха, и пришлось возвращаться. И тем не менее, это была зацепка. Не думая, я передвинул дверь максимально близко к камню и теперь перемещался уже от него. Во время следующей вылазки убедился, что на правильном пути, по пути попадались все новые и новые валуны. Каждый из них был сделан из духовного камня, это можно было понять по едва заметному покалыванию в пальцах при прикосновении. Я был близок, очень близок, буквально чувствовал это, и оказался прав.